по его следам. Или что бы сделал Иисус? Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 1 Петра 2:21. Глава 31. Прибыв в Чикаго, Генри Максвелл планировал вернуться в Раймонд и быть за своей собственной кафедрой в воскресенье утром. Но в пятницу утром, находясь в миссии, он получил приглашение от пастора одной из самых больших церквей в Чикаго. Его просили проповедовать на утреннем и вечернем служении. Вначале он колебался, но потом принял решение, видя в этом водительство Духа Святого. Он испытает свои собственные вопросы. Он увидит доказательства истины или недостоверность обвинений, выдвинутых против церкви на служение миссии. Насколько простирается отвержение себя ради Иисуса Христа? Как близко они следуют по его следам? Готова ли церковь с желанием страдать за своего учителя? Перед воскресением он почти всю ночь провел в молитве. Никогда раньше он не испытывал такой душевной борьбы. Не было подобного даже во время самых сильных переживаний в Раймонде. Он переживал следующее, совершенно новое для него переживание. Определение его собственного следования за Иисусом Христом подвергалось еще одной проверке. Господь открывал перед ним еще большую истину. В воскресенье утром огромная церковь была переполненной. После ночного бдения Генри Максвелл вышел за кафедру и почувствовал со стороны людей немалое любопытство. Они, как и остальные церкви, слышали о движении в Раймонде, и странные действия пастора Брюса добавили к их общему интересу о происходящем. Но наравне с любопытством мистер Максвелл чувствовал что-то более глубокое и серьезное. С сознанием, что присутствие Святого Духа было его живой поддержкой, он произнес свою проповедь. Он никогда не был великим проповедником. Он не имел силы или качеств, присущих великим проповедникам. Но с тех пор, как он пообещал поступать так, как бы поступил Иисус, он стал говорить более убедительно, и его речь приобрела живое красноречие. В это утро люди почувствовали абсолютную искренность и смирение человека, проникшего глубоко в самое сердце великой истины. Рассказав коротко о переживаниях своей церкви в Раймонде, с тех пор, как люди дали обещание, он задал вопрос, который не давал ему покоя с тех пор, как он побывал на служении в миссии. В основание он взял историю молодого человека, пришедшего к Иисусу и задавшего ему вопрос: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус стал испытывать его и предложил: «Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною». Луки 18:22. Но молодой человек не хотел страдать до такой степени. Если следование за Иисусом значит страдать таким образом, тогда он не хочет за ним идти. Он не против идти за Иисусом, но не при таких условиях. Это слишком много. «Неужели правда?» – продолжал Генри Максвелл, и на его красивом задумчивом лице отразилось сильное, страстное волнение и мольба, которая взволновала слушателей так, как они редко были тронуты. «Неужели правда, что сегодняшняя церковь, церковь, которая названа именем самого Христа, откажется следовать за ним, чтобы только не страдать и не потерять временных приобретений?» В большом собрании миссии на прошлой неделе лидер рабочего класса заявил, что бесполезно ожидать от церкви каких-либо реформ или помощи обществу. На чем это утверждение было основано? В основном на предположении, что в церкви большинство мужчин и женщин думают больше о своих удовольствиях и роскоши, чем о страдании, нуждах и грехах человечества. Насколько это правда? Готовы ли христиане Америки подвергнуть испытанию свое следование за Христом? Что можно сказать о мужчинах, которые обладают большим богатством? Готовы ли они взять эти богатства и употребить их так, как бы сделал Иисус? Как чувствуют себя мужчины и женщины, обладающие прекрасным талантом? Готовы ли они посвятить этот талант людям, как без сомнения сделал бы Иисус? Разве не звучит этот призыв в наше время для христиан, чтобы они по-новому проявили свое следование за Иисусом? Вы, живущие в этом огромном городе, знаете это намного лучше меня. Возможно ли вам идти своим путем, не переживая и не задумываясь об ужасном состоянии мужчин, женщин и детей, которые умирают физически и духовно, нуждаясь в христианской поддержке? Разве не касается это вас лично, что пивные заведения убивают их тысячами, гораздо больше, чем на войне? Разве не касается вас лично, что тысячи способных, желающих работать мужчин бродят по улицам этого города и других городов в поисках работы? Они вопиют от безысходности и погружаются в вынужденные преступления и самоубийства, потому что не могут найти работы. Можете ли вы сказать, что это вас не касается? Пусть каждый заботится о себе. Подумайте, если бы каждый христианин Америки поступил бы так, как бы поступил Иисус, то все общество, деловой мир, да и вся политическая система, управляющая коммерческим и правительственным миром, изменилась бы. Страдания человечества свелись бы до минимума. Какой был бы результат, если бы все члены церкви этого города старались бы поступать так, как бы это делал Иисус? В деталях просто невозможно рассказать, какой был бы эффект. Но можно уверенно сказать, и это правда, что немедленно человеческие проблемы начали бы находить соответствующие ответы. Как испытывается искренность христианина? Разве не именем самого Христа? Неужели наше окружение переделало или изменило испытание? Если бы Иисус сегодня был здесь, разве Он не предложил бы некоторым членам вашей церкви то же самое, что Он повелел сделать молодому человеку? Не предложил ли бы Он им раздать свое богатство и буквально последовать за Ним? Я уверен, что Он бы так сделал, если бы чувствовал, что кто-то из членов церкви больше думает о своем богатстве, чем о Спасителе. Сегодня испытание было бы тем же самым, что и тогда. Я уверен, что Иисус бы потребовал, и Он требует сейчас, следования, насколько можно ближе, страдания, насколько можно выдержать, отвержение себя, как и когда Он жил на земле и сказал: «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником». Луки 14:33. То есть, если Он не хочет это сделать ради меня, Он не может быть моим учеником. Какой будет результат, если в этом городе каждый член церкви начнет поступать так, как бы поступал Иисус? Совсем нелегко вдаваться в детали результата. Но мы все знаем, что некоторые вещи, практикуемые сейчас членами церкви, будут невозможны. Что бы сделал Иисус? Что бы Он сделал с богатством? Как бы Он им распорядился? По каким принципам Он бы обращался с деньгами? Жил ли бы Он в роскоши и расходовал бы в 10 раз больше на личные украшения и развлечения, чем на нужды страдающих людей? Как бы Иисус руководил заработком денег? Собирал ли бы Он арендную плату с питейных заведений и других сомнительных организаций? Или даже со зданий, сдаваемых под квартиры, которые жильцы не могут назвать домом, где все грязно и невозможно даже уединиться? Что бы Иисус сделал с огромной армией безработных и нуждающихся, которые бродят по улицам и проклинают церкви или равнодушны к ним? С теми, кто погибает из-за куска хлеба, который на вкус горше, чем заработок, так как его невозможно заработать? Пройдет ли Иисус равнодушно мимо них? Пойдет ли Он своим путем с легкостью и спокойствием? Скажет ли Он, что это не Его забота? Будет ли Он избегать ответственности? И не постарается ли удалить причину подобной ситуации? Что бы Иисус делал в центре цивилизации, которая в погоне за деньгами где девушки, нанятые на работу в огромных бизнесах, получают так мало, что едва могут существовать. Они подвержены ужасному искушению, и множество из них падают, поглощенные огромной кипящей пропастью безнравственности. Где требования покупателей приносят в жертву сотни молодых людей, занятых на работе. Увлеченные бизнесом, они пренебрегают всеми христианскими обязанностями в вопросе образования, морального поведения и личной любви этих парней. Если бы Иисус был сегодня здесь, как часть нашего времени и коммерческой индустрии, то прошел ли бы Он мимо, ничего не чувствуя, ничего не делая, ничего не говоря, встречаясь с фактами, которые знает каждый бизнесмен? Что бы сделал Иисус? Разве это не то, что должны делать Его последователи? Разве Он не повелевает нам следовать по Его следам? Насколько христиане нашего времени страдают ради Него? Стоит ли их отвержение себя, их благополучия, комфорта, роскоши и утонченной жизни? В чем наш век нуждается больше, чем в личной жертве? Исполняет ли Церковь свое назначение в следовании за Христом, когда выделяет немного денег на организацию миссии или на помощь крайне нуждающимся? Является ли жертвой для мужчин, обладающих 10 миллионами долларов, выделение 10 тысяч долларов для какой-нибудь благотворительной работы? Разве он не отдает что-то, что практически для него ничего не значит? Является ли это личной жертвой? Правда ли, что большинство последователей Иисуса Христа в наших церквах живут мягкой, спокойной, эгоистической жизнью, далеко от каких-либо страданий, которые можно было бы назвать жертвой? Это личный вопрос, который последователь Иисуса Христа должен для себя решить. Подарок без дарящего не имеет большого значения. Христианство, старающееся страдать через посредников, не является христианством Иисуса Христа. Каждый христианин индивидуально, бизнесмен ли то или простой гражданин, должен идти по его следам, по тропе страданий ради него. Сегодняшний путь ничем не отличается от пути времени Иисуса. Это тот же самый путь. Призыв нашего уходящего столетия и того, которое скоро наступит, является призывом к новым последователям Иисуса Христа. Следовать за Ним так, как следовала Первая Церковь, так, как следовала Церковь во времена апостолов, когда ученики Иисуса оставляли буквально все и следовали за Своим Учителем. Ничто иное, как такое следование за Иисусом, может выйти навстречу пагубной силе эгоизма нашего времени и победить его. Сегодня мы встречаем огромное количество номинальных христиан, но мир нуждается в реальных последователях Иисуса Христа. Нам нужно пробуждение последователей Христа. Мы превратились в несознательных, ленивых, эгоистичных, формальных учеников, которых сам Иисус Христос не смог бы признать. Когда мы будем обращаться к Нему: «Господи, Господи», то Он ответит многим из нас: «Я никогда не знал вас». Готовы ли мы взять свой крест? Возможно ли для этой церкви петь слова с полным смыслом: «О Господь, мой крест беру я, за Тобой хочу идти»? Если мы искренне можем спеть эти слова, тогда мы можем называться последователем Иисуса Христа. Но если наше название христиан лишь для того, чтобы наслаждаться привилегией участия в богослужении, быть щедрыми, не ущемляя себя, проводить время в свое удовольствие в окружении приятных друзей, если мы любим комфорт, уважаемы и в то же время избегаем неприятных стрессов греха и переживаний этого мира, потому что там слишком много боли и их трудно переносить, если это наше христианство, то мы далеко от следования за Ним. Он шел со стонами и слезами, с сильным воплем и мольбой за погибающий мир. Его пот был как капли крови. Он взывал со креста: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Готовы ли мы стать и жить как новые последователи Иисуса Христа? Готовы ли мы пересмотреть и дать другое определение для христианина? Что значит быть христианином? Это значит подражать Иисусу. Это значит поступать так, как Он бы поступил. Это значит идти по Его следам. Когда Генри Максвелл закончил свою проповедь, он сделал паузу и посмотрел на людей взглядом, который они никогда не забудут, но в тот момент не могли понять. В этот день в огромной, богатой церкви были сотни мужчин и женщин, годами живших беспечной, вполне удовлетворяющей их жизнью номинальных христиан. В зале повисла напряженная тишина. В тишине в их сознание проникла божественная сила, многие годы неизвестная для них. Все ждали, что проповедник призовет добровольцев поступать так, как бы поступил Иисус. Но Максвелл был послушен водительству Духа Святого, лишь передать его весть и ждать результатов. Он закончил служение проникновенной молитвой, через которую чувствовалось божественное присутствие, касающееся каждого сердца. Люди медленно поднялись, чтобы уйти. Но тут последовала сцена, которая была бы невозможной, если бы человек сам старался добиться каких-то результатов. Огромное количество мужчин и женщин собрались возле кафедры, чтобы лично засвидетельствовать мистеру Максвелл свое обещание посвятить свою жизнь Господу и поступать так, как бы поступил Иисус. Это было добровольное, спонтанное движение, явившееся ответом на крик его души. Но разве не об этом он молился? Это было больше, чем ответ на его желание. После всего последовало молитвенное общение, которое было очень похоже на происходившее в Раймонде. Вечером, к радости мистера Максвелл, вперед вышли почти все члены общества молодежи. Их было почти столько же, сколько членов церкви утром. Уверенно, торжественно, с благоговением они дали обещание поступать так, как бы поступил Иисус. Глубокая волна крещения Духом Святым прошла над собранием, которые были в неописуемом состоянии нежности и радости от происходящих событий. Это был замечательный исторический день этой церкви, но еще больше в истории жизни Генри Максвелл. Он ушел из церкви очень поздно. Вернувшись в миссию, он провел еще час с епископом и пастором Брюсом в радостных воспоминаниях замечательных событий этого дня. Войдя в свою комнату, он стал наедине перебирать в памяти все происшедшие переживания как последователь Иисуса Христа. Склонившись на колени, как это он делал всегда перед сном, он воскликнул: «О мой Господь, не пришло ли время пробуждения христиан в нашем тысячелетии? О, просвети все христианство нашего поколения Твоим светом и истиной! Помоги нам до конца следовать за Тобою!» Наконец Максвелл поднялся с чувством человека, видевшего небесное явление. Он чувствовал человеческие пороки и грехи всего мира, как никогда раньше, и с надеждой, которая идет рука об руку с верой и любовью, Генри Максвелл, последователь Иисуса Христа, лег спать. Он мечтал о пробуждении христианства. Во сне он видел Церковь Иисуса Христа без пятна и порока, следующую за Ним, послушно идущую по Его следам.